Даже погода в первый день коронации, солнечная и теплая, необычная для мая, словно решила поддержать это всенародное настроение. Толпы народа готовились встречать процессию, заполняя улицы, трибуны, балконы домов и даже крыши. Стены домов на всем протяжении предстоящего шествия задрапировали коврами и яркими тканями, а балконы украшали гирлянды зелени, среди которых прятались тысячи электрических лампочек, которые должны были загореться с наступлением темноты. Напротив Петровского дворца, в котором ночевала царская семья и часть придворных, вдоль Петербургского шоссе с утра выстраивалась огромная, не меньше полутора верст длиной, процессия. Тем временем первый выстрел салюта возвестил о том, что царь выехал, вызвав всеобщее ликование собравшихся зрителей. Шествие тянулось по улицам внушительно, неторопливо и долго. Впереди рысил кавалергардский эскадрон, за которым ехал верхом на белом коне молодой царь в мундире лейтенанта флота. За ним, собственное его величество конвой, потом лейб-казаки, за ними царская охота, придворный музыкальный хор и золотые кареты. В первой карете ехала императрица-мать. В следующих каретах сидели великие княгини и иностранные принцессы, прибывшие на коронацию. Старинные кареты были прикреплены ремнями к задним дугообразным рессорам, около которых с каждой стороны сидели маленькие воспитанники из младших классов пажеского корпуса, чтоб карета не очень качалась. За каретами последовательно шли пешие коробки войск, от Преображенского полка, гвардейского морского экипажа и московских гренадер, флигель-адъютанты, сенаторы, придворные чины и прочие приглашенные. Анжу, идущий в пешей коробке флигель-адъютантов на правом фланге, мог наблюдать за происходящим вокруг относительно комфортно. Еще приятнее было ловить восхищенные взгляды дамского общества и слышать невольно вырывавшиеся из их уст возгласы восхищения. Многие в толпе молились, не меньше народу, как заметил Петр, крестила государя вслед. Колонна прошла по московским улицам до Кремля и, наконец, пройдя через Спасские ворота, вошла внутрь. Ровно в 9 часов Георгий и его мать вышли из Большого дворца и направились в Успенский собор, в котором уже все было готово для коронования. Солнце бросало свои лучи в огромное помещение, стены которого покрывали древние византийские росписи по золотому фону. Всю середину собора занимал громадный помост, в глубине которого были поставлены два трона. Первый – для царя, второй – для вдовствующей царицы-матери. От помоста спускалась широкая, обитая красным сукном отлогая лестница. Трибуны заполняли родственники императора, иностранные делегации и послы, свита царя, в том числе и Петр Анжу, члены Государственного совета, сенаторы. Служили обедню все три русских митрополита сразу – и московский, и петербургский, и киевский. Когда наступил момент причащения, царь сошел с трона и вошел через царские врата, через которые обычно могло проходить только духовенство, прямо к престолу, а после обедни возложил сам на себя императорскую корону, лежавшую на престоле, после чего развернулся и, подойдя к вставшей с трона матери, трижды, как на Пасху, расцеловался с нею в щеки, вызвав гул умиления среди наблюдавших эту картину зрителей. 101 оружейный залп, раздавшийся в это же время, возвестил тысячам людей, собравшихся на площади перед Успенским собором и на улицах Москвы, что церемония коронации совершилась. Георгий, как заметил Анжу, перенес всю церемонию стойко, ни разу не закашлившись. Возможно, помогли и скрытые под потолком корабельные вентиляторы, непрерывно освежавшие воздух в соборе. Взойдя после церемонии на красное крыльцо потешного дворца, Георгий, по обычаю, трижды поклонился собравшемуся народу, представленному только чиновниками и сановниками высших разрядов табели о рангах. После краткого перерыва приглашенные собрались парадный обед в грановитой палате, а вечером, едва стемнело, Георгий и его мать вышли на верхний балкон дворца. Георгий лично повернул рубильник, включая иллюминацию на Иване Великом. Затем последовательно осветились стены и башни Кремля, набережные и улицы древней столицы, а потом они долго любовались на сияющие в темноте огни, а все последующие дни в Большом дворце шли обеды, сопровождаемые так называемыми серклями, то есть обходом и личным разговором с приглашенными, чиновниками, военными, дворянами. В Большом театре смотрели спектакль «Жизнь за царя» о подвиге простого крестьянина Ивана Сусанина и новый балет «Жемчужина», в котором отличилась прима-балерина Матильда Кшесинская. На приеме в германском посольстве развлекались выступлениями знаменитых европейских актеров. Потом Анжу сумел отличиться на большом придворном балу, протанцевав почти все танцы, кроме одного. а впереди был еще прием и бал во французском посольстве. Причем Монтебелло, маркиз и посол Франции, как говорили, обещал сделать этот прием более роскошным, чем у проклятых тевтонов. Казалось, что праздник будет вечным и ничто его не омрачит. Поэтому, когда утром, готовясь к посещению народного торжества на Ходынском поле, Анжу встретил ошеломленного барона Маннергейма, то не сразу понял, что происходит. Слыхали? Черт знает что вышло, какой-то беспорядок. Все это вина паршивой московской полиции, не сумевшей справиться с диким народом. А что произошло? Говорят, была давка. Сколько подавили и покалечили, пока не ясно, развел руками барон. Не может быть, не поверил Петр. Увы, говорят, уже доложили государю, подкрепил свое сообщение барон. Лично слышал от барона Витгенштейна. Судя по тому, что по двору и галереям дворца забегали скороходы и лакеи, сообщение барона оказалось верным. Попрощавшись с бароном, Анжу решил отправиться в свою комнату и ожидать там, что решит царь. Но по дороге Петра перехватил один из скороходов, объявивший, что его ждет император. Петр, обратился к нему император, прервав доклад Анжу на середине и не поздоровавшись, что выдавало сильное волнение. «У тебя повседневный морской мундир, без флигеля дьютанских погон, с собой». «Так точно, государь», — обескураженно ответил Анжу. «Переоденься, выйди через запасной выход. Ибрагим тебя проводит», — он показал на скорохода, вопреки обычаю оставшегося стоять в кабинете. «Два, нет, мало, 3 часа тебе на то, чтобы попоходить, поездить по Москве. Слушай, спрашивай, смотри, привезешь и расскажешь нам все, что услышал». «Вопросы? Никак нет, ваше императорское величество», — ответил Анжу. «Да и какие могут быть вопросы? Последнему помощнику младшего поваренка дворцовой кухни ясно, что царь решил получить свои сведения. Не доверяет, значит, докладам местных чинуш. И правильно, потому что они сейчас будут прикрывать себя и докладывать только удобные для себя сведения». 3 часов все же оказалось маловато. Пока Петр поймал извозчика, пока добрался до Москвы, побывал на Ходынке, хотя за оцепление его так и не пустили. Впрочем, там уже был наведен порядок и готовились к возможному продолжению торжеств. Так что Петру достались только рассказы то ли свидетелей, то ли просто любителей пересказывать слухи. Потом Анжу помотался по редакциям газет, заглянул в несколько больниц, потратил несколько десятков рублей на подкуп сторожей и санитаров, лично осмотрел нескольких раздавленных, а затем вернулся. Картина складывалась мрачная. Полное отсутствие управления, организации и безалаберность, сплошные надежды на русский авось, построенные павильоны, из которых должны были раздавать коронационные подарки, стояли слишком тесно друг к другу. К тому же на поле совсем недавно проводились учения и саперы нарыли разнообразных рвов и окопов. Их даже не стали засыпать, просто прикрыв настилами из досок. Народу на получение коронационных подарков собралось, по разным рассказам, до 500 000 человек, а местные власти рассчитывали не более чем на 100-200 тысяч. К тому же самые нетерпеливые подошли уже вечером, а глядя на такое, толпа собиралась у ограды поля всю ночь. При этом все старались продвинуться поближе, чтобы успеть получить подарки первыми. К утру собравшийся народ спрессовался так, что начали задыхаться самые слабые. Раздались крики задавливаемых, которые остальная часть толпы приняла за сигнал начала раздачи. И все дружно рванули вперед, снося хрупкий барьер, нескольких городовых и все, что попадалось навстречу. Люди старались пробиться вперед, сдавливаемые толпой и тесно уставленными павильонами. Не выдержали настила и многие падали во рвы, сверху на них падали другие, а поверх, давя упавших, в том числе и просто на землю, рвалась вперед нерассуждающая, охваченная паникой толпа. Как успел заметить вернувшийся в Кремль Петр, караулы внутри крепости уже были заменены. Вместо преображенцев стояли матросы гвардейского флотского экипажа и московские гренадеры. У дверей кабинета располагался усиленный моряками пост. Выслушав доклад Анжу, Георгий несколько минут в волнении ходил по кабинету. Прокашлялся, старательно укрывая лицо платком. Постоял, показал рукой на дверцу в задней стене кабинета. «Зайдешь туда, возьмешь револьвер и будь наготове. Все, что сейчас услышишь, тебе придется забыть, полностью и на всю жизнь. Сигнал, мой приказ, вперед, стреляешь без раздумий во всех, кроме меня». «Понял, так точно, ваше императорское величество». «Не подведу», — успокоил царя Петр. Пока Анжу устраивался в небольшой потайной комнатке, в которой действительно лежали два заряженных револьвера Смит Вессона, Георгий молча мерил кабинет нервными, слегка спотыкающимися шагами. Наконец, в кабинет вошли дядя царя, московский генерал-губернатор великий князь Сергей, командующий петербургским гарнизоном и гвардией Владимир и командующий 1-й гвардейской дивизией Павел. Разговор шел на повышенных тонах. Императорские родственники требовали не обращать внимания на досадное недоразумение, случившееся по вине подлой черни. Требовали ехать на Ходынское поле и продолжать празднование, словно ничего не случилось. А вечером, само собой разумеется, ехать на прием во французское посольство. Георгий настаивал на отмене торжеств и объявлении траура. Спор достиг такого накала, что Анжу сам невольно схватился за пистолет, но переупрямить и перекричать молодого царя его дядюшкам все же удалось, и они ушли из кабинета, на прощание громко хлопнув дверью. «Анжу!» — крикнул Георгий. «Выходи, ты свободен!» Выглядел император так, словно отстоял подряд две собачьи вахты, но попрощался он с Анжу милостиво и спокойно, словно ничего не произошло. Едва Петр успел покинуть кабинет, как в коридоре показалась вдовствующая императрица с двумя фрейлинами. Анжу только успел подумать, вытягиваясь во фрунт, что мнению матери-то молодой и любящий ее государь точно сопротивляться не будет, и быстрее отправился на свою квартиру, чтобы не попасть еще раз в жернова семейных споров. Однако опасения Петра оказались напрасными. Царь, поддержанный матерью, приказал немедленно прекратить все празднования и оказать максимально возможную помощь пострадавших. В тот же день в Иверской-1 прошла панихида по пострадавшим. На следующий день император со свитой и вдовствующая императрица побывали в старой Екатерининской больнице, обошли все бараки и палатки, в которых лежали все несчастные пострадавшие в Ходынском несчастье. Как главный виновник трагедии, великий князь Сергей Александрович был отправлен в отставку с поста московского губернатора еще через день. Злые языки утверждали, что молодой император кричал на августейшего дядю совершенно не стесняясь в выражениях, а закончил фразой, вошедшей в историю: «Либо вы, Мигнананцли II, сегодня же отправитесь в Париж, либо вас завтра же отвезут в Якутск». Дяди царя Владимир и Павел, потребовав личной аудиенции, сообщили, что немедленно покидают двор, если Сергей Александрович будет снят. Но тщетно, император был непреклонен, заявив: «О своей карьере побеспокойтесь». После чего, не дрогнув, принял их отставки, поставив вместо Павла великого князя Николая Николаевича, а вместо Владимира, великого князя Константина. Увлекавшийся поэзией, причем его стихи, печатающиеся под псевдонимом К.Р., знала вся Россия, Константин Константинович не хотел заниматься воинской муштрой, но сдался после уговоров императора Георгия. Одним из последствий Ходынской трагедии стала отмена выкупных платежей, дарованная специальным указом императора в знак поминовения погибшим и в честь единения с народом нашим. Император Георгий буквально продавил эту меру через Государственный совет. Министр финансов Сергей Юльевич Витте пытался указать, что эта мера при всей ее правильности все же несколько несвоевременна, но переупрямить волю царя не смог и вынужден был, опасаясь опалы и отставки, искать другие дополнительные источники дохода. Кроме того, отложенная из-за русско-японской войны реформа денежного обращения с введением золотого рубля была отложена еще раз. Примечание. 1. Иверская часовня. Часовня со списком Иверской иконы Божией Матери у Воскресенских ворот в Москве, ведущих на Красную площадь. 2. Милый дядя, ФР, адмиралы, броненосцы, споры, интерлюдия для заклепочников. Пожалуй, ни один проект боевого корабля не вызывал в русском военно-морском обществе столько споров, как броненосец для нужд Тихого океана. Спорили обо всем, кроме типа брони. В этом отношении сразу пришли к консенсусу, признав достаточной новейшую горвеевскую броню максимальной толщиной в 9-10 дюймов. Словно в компенсацию за такое единодушие, ожесточенные споры разгорелись о составе вооружения броненосцев. За 12-дюймовые и 6-дюймовые орудия высказались капитан первого ранга Д. Г. Филькерзам и артиллерийский отдел МТК, вице-адмирал Ф. В. Дубасов и Н. Ломин, вице-адмирал Н. И. Казнаков и контр-адмирал Н. Н. Ломин, К. С. Остецкий, а также капитан первого ранга А. А. Верениус полагали более полезным вооружение из 12-дюймовых башенных и 9-дюймовых бортовых орудий. Сторонников единого 12-дюймового калибра среди моряков не оказалось. Поэтому предложенный инженером Дмитрием Скворцовым проект, созданный на основе раннего проекта Степанова, отвергли сразу. Сомнение вызывало и целесообразность постройки серии кораблей, учитывая быстрое развитие техники. Согласия не оказалось даже в ограничениях проектного водоизмещения и сравнении весовых характеристик и типов корабельных котлов. Но в итоге споров и компромиссов появился проект броненосцев 13 тысяч тонн водоизмещения, вооруженного орудиями в 12,9 дюймов в башнях и скорострельными пушками Кани калибром 120 мм. Серия броненосцев для нужд Тихого океана типа Андрей Первозванный была начата постройкой в 1896-1897 годах одновременно на Франко-Русском заводе, Балтийском заводе, Адмиралтейских верфях в России и за границей, на верфи Форшешантье де ла Медитеране во Франции и на заводе Шихау в Германии. Пока они строились, самым сильным оставался Черноморский флот, с его 5 броненосцами на плаву и одним в достройке. Однако 4 из них, барбетные броненосцы типа Екатерина II, могли считаться устаревшими, так как их броня и размещение орудий главного калибра в открытых барбетах слабо защищали от огня современных скорострельных орудий. Некоторые адмиралы, указывая на опыт постройки этих кораблей, доказывало, что строительство большой серии однотипных броненосцев является крупной ошибкой ввиду быстрого развития техники. Вторым по силе считался Балтийский флот. Потеряв в 1897 году от удара подводную скалу броненосец «Гангутон», включал теперь 2 броненосца «Тарана». Еще один построенный для этого флота броненосец, «Наварин», сразу после испытания отправился на Дальний Восток. Тихоокеанская эскадра, которую планировалось развернуть во флот, имела 1 броненосец и новый броненосный крейсер «Рюрик», не считая пары более старых броненосных крейсеров. Броненосцы типа «Андрей Первозванный» имели стандартное водоизмещение в 13,6 тонн, нормальное – 14 596 тонн, полное – ротон. Корабль длиной 122 метра, шириной 21,3, имел осадку 8,61 и вооружение из 4,305 мм орудий длиной в 40 калибров, 12,40, в 2 башнях, 8,229-мм пушек, 9,45, в 4 башнях, каземат в надстройке с 12,120 мм, 4,72, 45, скорострельными пушками. Кроме них имелись 8,47-мм скорострельных орудий Гачкиса и 2 десантные пушки Барановского, а также 6 подводных торпедных аппаратов. Защита обеспечивалась броневым поясом из Горвеевской, Крупповской, стали толщиной 102-229 мм, башнями с броней до 229 мм у главного калибра, 127 мм у среднего, и казематом ПМК с броней 76 мм, бронепалубой 64 мм. При мощности машин в 11400 и индикаторных лошадиных сил максимальная скорость составляла 17 узлов, а дальность плавания достигала 6000 миль, со скоростью в 10 узлов. Экипаж мирного времени 663 человека, военного – до 860, всего построено 6. Андрей Первозванный, Пересвет, Ослябясис и Великий Севастополь, Петропавловск. Недостатком проекта можно считать отказ от медной обшивки днища, замененной патентованной противообрастающей краской. Несмотря на то, что эта мера позволила снизить водоизмещение и упростить конструкцию корабля, краска от обрастания не защищала, что потребовало в дальнейшем систематической очистки днища от обрастания. Испанская Цемиенза. Помни о мне. Испанию, ват. Лозунги времен. Испано-американской войны. За 3 года пребывания в статусе императорской резиденции Ялта сильно разрослась. Не помогали даже всевозможные ограничения, установленные дворцовым управлением и жандармерией для желающих поселиться в городе и окрестностях. Все же Крым не настолько близок к столице, как Гатчина или Царское Село, поэтому все министерства завели здесь свои представительства. К ним добавились придворные, желающие оказаться поближе к персоне государя. Поэтому теперь город больше походил на Санкт-Петербург, чем на старую провинциально-курортную Ялту. Причем охрану города с моря тоже усилили. Обычно в гавани стояла у причала вооруженная царская яхта «Алмаз». В море, в виду от берегов, обязательно дежурил один из минных крейсеров, «Гридень» или «Казарский». А на рейде, в получасовой готовности, стоял броненосец, а иногда и 2. Кроме того, в окрестностях города поставили 2 береговые батареи нового типа. Так как времени на сооружение полноценной береговой обороны, с крепостными укреплениями, было мало. К тому же необходимости расходовать деньги и ресурсы на долговременные укрепления для защиты временной, по сути, резиденции, никто, включая самого царя, не хотел. Поэтому ограничились сооружением подъездных путей, по которым могли двигаться транспортеры с 8-дюймовыми орудиями, снятыми с кораблей в связи с переходом на флоте на 9-дюймовый стандартный калибр. Но при всех изменениях, Ялта все равно оставалась провинцией, милой, обжитой, но несколько скучной и серой провинцией. Причем в городе даже и пойти-то вечером развлечься оказалось особо некуда, всего 2 ресторана и 1 театр. Так что жизнь у Петра получалась скучноватая, отчего он даже начал усиленно изучать испанский язык. Когда же об этом узнал государь, то посмеялся и потом похвалил, потому что из сообщений военных агентов, атташе, из САСШ Испании и Британии, а также по статьям в газетах складывалось впечатление, что рано или поздно САСШ и Испания будут воевать между собой. Причем основные сражения войны обязательно должны были развернуться на море, отчего и Анжу, и Георгий следили за происходящими событиями очень внимательно, потому что опыт русско-японской войны против азиатского противника многие адмиралы считали недостаточным для каких-либо выводов о характере современной войны на море, а созданные на его основе проекты кораблей, как минимум спорными. Теперь же должны были встретиться в боях флоты двух несомненно цивилизованных противников. Имелись, конечно, и скептики, особенно из числа сотрудников министра иностранных дел Муравьева, считавшие, что войны не будет, поскольку у Испании, с трудом удерживающей свои последние колониальные владения, сил для войны нет, а американцы предпочтут не воевать, а торговаться, и рано или поздно уговорят испанцев продать им Кубу. Они уже пытались ее купить, по некоторым сведениям, за 50 миллионов долларов. Рано или поздно, но испанцы, разоренные борьбой с инсургентами на Кубе и Филиппинах, согласятся на продажу острова, уверяли скептики. В начале августа Георгий с небольшой свитой побывал в Санкт-Петербурге, на церемонии спуска на воду броненосца Сисой Великий. В поезде он вызвал к себе Анжу, и они поговорили о том, что Петру скоро необходимо будет покинуть свиту Его Величества для того, чтобы выплавать морской ценз. Вспомнили испанский язык, который продолжал изучать Петр, и возможную войну. Спуск прошел торжественно, особенно если учесть прибытие царя и некоторых высокопоставленных особ. Ничем не примечательное мероприятие, кроме русского императора, неожиданно для многих наблюдателей, посетил и германский кайзер. Вильгельм II был, как всегда, громогласен и многоречив. Вспоминал славный поход против узкоглазых островитян, хохотал над своими, довольно топорно сколоченными шутками и просто умирал от смеха от тонких шуток Георгия. Оставшись же тет-а-тет с царем, немецкий император сразу стал серьезным и заговорил о дележе наследства старой и больной Испанской империи. «Джорджи, я пытался выкупить у них хотя бы Манилу вместе с островом. Не хотят, гордо заявляют, что никому не отдадут доставшееся от предков достояние. А у самих инсургенты почти у стен этой самой Манилы спокойно свою власть устанавливают. А на Кубе вообще бардак. Как мне пишут, испанская власть осталась только в городах. Денег у них ни на что не хватает. Даже ремонт своего единственного боеспособного броненосца не могут сейчас оплатить. О гордости». Кайзер внезапно остановился и развернулся всем телом к стоящему спокойно Георгию. «Слушай, Джорджи, ты же с регентшей в неплохих отношениях. Переписываешься, говорят. Посоветуйся с ней, может быть, хотя бы тебе удастся ее уговорить. Заодно и себе что-нибудь прикупишь из островов. База у твоего флота дополнительная будет. Сам посуди, если не американцы, то англичане эти острова захватят, как только война начнется». «Захватит, захватит», увидев скептическое выражение лица Георгия, начал заводиться Вильгельм. «Подожди, дядя, мне кажется, нам и так удалось обеспечить себе самые, возможно, более сильные позиции. У тебя уже есть целых 2 базы, в Сасебо и Циндао, которые твои подданные до сих пор осваивают». Возражения царя сбили настрой Вильгельма, собиравшегося привычно разразиться небольшой, минут на 30 речью о коварстве англичан и неблагодарности американцев. Поэтому он ответил кратко, почти как легендарный спартанец Леонид: «Только плыть к ним приходится мимо чужих берегов. Ты же у японцев эти, как их, Крилские острова забрал, чтобы свободный выход в океан иметь». «В этом я тебя понимаю, дядя», — согласился Георгий. «Попробую помочь, но не уверен, что получится». Разговор перешел в деловое русло. Два императора обсуждали, что и как можно предпринять, чтобы укротить рвущихся в великие державы заморских торгашей, при этом старательно обходя вопросы о своих собственных торговцах и промышленниках, которые как раз в это время спорили по поводу тарифов. Однако пребывание в сыром воздухе столицы не прошло даром. Георгию стало плохо. Обострение болезни застало императора в поезде. Поездку решили не прерывать, стремясь быстрее доставить царя в Ялту. Врачи делали все возможное, чтобы купировать приступ. Применяли самые новейшие лекарства, включая новомодную смесь от кашля с героином. Лечение помогло, но когда вызванный к императору Петр зашел в кабинет его величества, то был очень потрясен болезненным видом государя. «Что, дюк, неважно выгляжу, почти как упырь из народных сказаний», — нашел в себе силы пошутить Георгий. Дюком, то есть герцогом, на французский и английский манер он называл Анжу, только когда шутил, обычно наедине. «Государь, молчи, молчи, не стоит льстить, все равно не умеешь», — опять пошутил Георгий. «И вообще, на Вигаре не цесси ест, вивери нон не цесси два», — напомнил он старую морскую поговорку. «Вот ответ на твой рапорт о необходимости выплавать морской ценз», — царь передал удивленному Анжу бумагу. «Поедешь во Францию, в Тулон, на строящийся там пересвет, старшим артиллерийским офицером. Старшим офицером корабля назначен великий князь Александр Михайлович. Понимаешь, зачем?» — пытливо посмотрел он на Анжу. «Так точно, государь. Вспоминая наш разговор перед вашей встречей с германским императором, вы считаете, что война будет, и мы с его высочеством сможем на ней оказаться в качестве наблюдателей. Молодец, Петр, все правильно понял. Да, несмотря на заверение Муравьева III, полагающего, что американцы воевать не будут», — Георгий усмехнулся, что на его изможденном лице смотрел дико, — «я считаю, что война будет. После аннексии Сандвичевых 4 островов жители САСШ почувствовали вкус к экспансии. Испания же просто напрашивается на то, чтобы ей дали взбучку. Поэтому царь закашлялся и некоторое время сидел, приходя в себя. Как только начнется война, уходите в отпуск вместе с великим князем и отправляетесь в Испанию. Желательно попасть на корабли. Впрочем, инструкции у тебя будут, почитаешь потом. А сейчас иди, позови дежурного и свободен». Вот так и получилось, что Петр сошел с царского поезда в Киеве, а через пару месяцев уже разгуливал по улицам Тулона. Сообщение об очередном обострении испано-американских отношений, вызванных нотой правительства нового президента МакКинли к испанскому правительству, настигли его в дороге. Петр даже решил, что на войну уже не успеет, но кризис как-то сам собой рассосался. А перед католическим Рождеством в газетах появилось неожиданное сообщение о предоставлении Кубе самоуправления. Среди непосвященных в истинные причины появления в Тулоне столь многочисленной колонии русских офицеров, это известие не произвело особого впечатления. А вот Анжу и Александру Михайловичу она добавила немало интересных размышлений о том, когда и каким образом американцы создадут предлог для войны. «Я очень уважаю североамериканцев. Как вы знаете, Петр, даже посетил североамериканские Соединенные Штаты и посмотрел на них вблизи», — сказал, прогуливаясь по набережной, Александр Михайлович. «Они очень упорные, я бы даже сказал, упрямы. Поставив цель, будут стремиться ее достичь любыми путями. Полагаете, ваше императорское высочество, они что-нибудь придумают?» — уточнил Анжу. «Обязательно. Или испанские войска показательно уничтожат какое-нибудь поместье, принадлежащее американцам, или устроят в порту массовую драку между испанскими и американскими моряками, например, с пришедшего в Гавану с визитом корабля», — пошутил великий князь. «Знаю, господин лейтенант», — прервал он взмахом руки пытавшегося возразить Анжу, — «что на полноценный Цасус Белли 5 ни одно из этих происшествий не подходит, но при желании можно и из такой мухи сделать полноценного слона. Полагаю, ваше императорское высочество, что слон будет настолько надутым, что американцам не поверит никто», — ответил шуткой на шутку Анжу. «Посмотрим, Петр Иванович, посмотрим», — не согласился с ним великий князь. «Но в любом случае, сейчас никто войну развязывать не будет. Вот весной, действительно, как и предсказывал Александр Михайлович, до февраля никаких неожиданных событий не произошло. Назначенный в октябре главнокомандующим испанскими войсками на Кубе маршал Бланко понемногу в меру своих возможностей пытался давить местных повстанцев. Газеты САСШ со смаком описывали злодеяния испанских карателей. Кровь на дорогах, кровь на полях, кровь у дверей домов, кровь, кровь, кровь. Старые, молодые, слабые и калеки, Всех убивали без жалости. Разве не найдется ни одной нации, писал корреспондент газеты «Нью-Йорк Сан», которую Анжу купил в Париже, достаточно мудрой, достаточно храброй и достаточно сильной для того, чтобы восстановить мир на этой залитой кровью земле. Исходя из Тано-статьи, становилось ясно, что война неизбежна. Командующий практической эскадрой испанского флота контр-адмирал Паскуаль Сервера Топити уже второй год пребывал отнюдь не в лучшем настроении. Несмотря на недвусмысленно недружелюбную политику Соединенных Штатов, на откровенно агрессивный характер дипломатических нот и президентского послания, многие испанские политики и дипломаты все еще не верили в то, что США в спешном порядке готовится к войне с Испанией. В число таких оптимистов входил и его непосредственный начальник, министр военно-морского флота Сигисмунда Бармиха. В результате все подаваемые им записки и рапорты о недостатках боевой подготовки кораблей и флота, и необходимых мерах по их устранению исчезали в недрах министерства бесследно и безответно. А недостатков накопилось столько, что для их исправления потребовалось бы несколько сотен миллионов песет и несколько лет времени. Но никого, кроме Сервера, это не волновало. Адмирал прошелся по каюте и снова взял в руки полученную недавно английскую «Таймс», отыскал среди прочих заметок небольшое сообщение о том, что 24 января в Гавану прибыл броненосец второго класса «Мэн» с целью защиты американских граждан во время гражданских беспорядков. Черт побери, это же откровенная пощечина нашей стране. Неужели и теперь мы оставим эту выходку североамериканцев безнаказанной? Швырнув газету на стол, подумал Паскуале. Даже мадридские газеты пишут о стремлении США низвести Испанию на уровень вассального государства, которому свысока делается внушение как можно скорее покончить с восстанием под угрозой военного вмешательства США. «Разрешите?» Постучав, в каюту заглянул дежурный офицер. «Ваше превосходительство, к вам курьер из морского министерства», — доложил он. «Проси», — хмуро бросил Сервера. Курьер привез послание от министра. Бариха предупреждал о возможной войне с Соединенными Штатами и о том, что Испания готовится закупить все корабли и вооружение, которые сможет получить, чтобы к апрелю быть готовой к ведению военных действий. Кроме того, в послании сообщалось, что Мэн действительно прибыл в Гавану без согласия испанского правительства. В результате, чтобы избежать позора, генерал-губернатору Кубы пришлось направить в Нью-Йорк крейсер «Биская» с ответным дружеским визитом. Прочитав письмо, Сервера прошелся по каюте и изобретательно выругался. Он очень хорошо представлял, что и где могут закупить эти казнокрады из министерства, и кого назначит воевать на том, что эти кабинетные флотоводцы закупят. Подумав, он решился на самый храбрый поступок в своей жизни и сел писать доклад об истинном положении дел на флоте. Еще через сутки, размноженный в 4 экземплярах доклад отправился в канцелярию королевы-регента, премьер-министру, в морское министерство и в морской штаб. Неожиданно для него самого, вызов в Мадрид прибыл на эскадру уже через несколько дней. Причем вызывали адмирала не в морское министерство, а на прием к королеве. В тот же день, когда адмирал Сервера получил аудиенцию у королевы, из Гаваны пришла ошеломляющая новость. В порту Гаваны взорвался и затонул броненосец «Мэн». Возможно, именно этим совпадением и объясняется то, что к аргументам адмирала отнеслись столь серьезно. Пытаясь отсрочить войну дипломатическими методами, в то же время правительство премьер-министра Сагасты взялось за подготовку флота и армии к боевым действиям. И в первую очередь ассигнование получил именно флот. Все корабли практической эскадры, а некоторые, с Кубы отзывались в Кадис, Картахену и Бильбао. На верфях этих городов начались работы по ремонту всех этих кораблей. Очень кстати оказалось прибытие в Испанию нескольких морских офицеров русского флота во главе с родственником самого императора. Через него удалось договориться о покупке в России, причем сравнительно дешево, нескольких десятков морских орудий и мин, как заграждения, так и самодвижущихся торпед. Как ни удивительно, но сроки поставки оказались неожиданно короткими, просто сказочными, словно русские заранее готовились к такой ситуации. Удалось даже сэкономить часть оплаты, продав русским остров Гуам. Немцы опять предлагали продать им Манилу, но испанцы вновь отказались. Но переговоры испанцы не прервали, предложив взамен этого продать Каролинские и Марианские острова, от чего отказались уже немцы. Надо заметить, что германская делегация вела переговоры не слишком настойчиво. Тем временем две комиссии, испанская и американская, опубликовали свои выводы о причинах гибели Мэна. Испанцы считали причиной внутренний взрыв в бомбовых погребах из-за халатности или небрежности экипажа. Прибывшая же позднее, причем опять-таки без всякого согласования с испанским правительством, американская комиссия объявила, что взрыв произошел из-за попадания в корабль торпеды. Виновниками происшествия американцы посчитали испанцев. Испанский кабинет все же не терял надежды отдалить войну с США. В начале апреля по просьбе Испании послы Германии, Австро-Венгрии, Великобритании, России, Италии и Франции посетили президента США Маккинли и вручили ему коллективную ноту, в которой говорилось, что державы выступают с настоятельным призывом к чувствам гуманности и умеренности президента и американского народа в их разногласиях с Испанией, и искренне надеются, что дальнейшие переговоры приведут к соглашению, которое, обеспечивая сохранение мира, дало бы все необходимые гарантии для восстановления порядка на Кубе. Маккинли уже через несколько часов собрал послов и зачитал им ответ. Правительство Соединенных Штатов оценивает гуманный и бескорыстный характер сообщения, сделанного от названных держав, и со своей стороны оно уверено в том, что одинаковое понимание будет проявлено в его собственных искренних и бескорыстных усилиях, направленных к тому, чтобы исполнить свой долг перед человечеством, положив конец ситуации, продолжение которой стало невыносимым. Один из американских журналов кратко и образно объяснил произошедшее. Европейские державы заявили: «Мы надеемся, что во имя гуманности вы не будете воевать». Президент Маккинли ответил: «Мы надеемся, что вы поймете, мы будем воевать во имя гуманности». Примечание. Один из. Начало. Два навигари несисе эст, вивери нон несисе эст, лад. Плавать по морю необходимо, жить не обязательно. Три министра иностранных дел Российской империи. Четыре старое название Гавайских островов. В существовавшем на них королевстве Гавайи в 1893 году был осуществлен военный переворот американскими плантаторами и провозглашена республика, в которой правили американцы. Республика была аннексирована США в июле-августе 1898 года. 5. Казус Белли, лад. Повод для объявления войны. Испанский стыд. Испанский стыд. Чувство глубокого смущения за действия посторонних лиц. Энциклопедия. Волна, ударившая в корпус, качнула корабль. Устало скрипнув всеми своими заклепками, инфанта Мария Терезия накренилась и снова вернулась на ровный киль. Волнение явно усиливалось. Следовало ожидать, если не шторма, то хорошей такой непогоды. Именно хорошей, потому что в ночь испанцы хотели нанести удар по блокадному флоту миноносцами. И непогода могла бы помочь атаке, прикрыв подход атакующих корабликов. В успех которой Анжу нисколько не верил, насмотревшись на весь тот бардак, что творился на кораблях Атлантической эскадры армады «Испаньол-1». Конечно, не все обстояло благополучно и на родном российском флоте. И головотяпство, и манкирование своими служебными обязанностями и даже казнократство хватало с лихвой. Но такого уровня, какой наблюдался у испанцев, Петр не мог припомнить.